Глава 18. Стихи 1-6. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, и я чист. Отныне иду к язычникам». Павел был приведен духом в Коринф, и в Коринфе должен был он оставаться, потому что афиняне, несмотря на то, что любили слушать новости, не внимали истине, так как заботились не о существе дела, но о том, чтобы всегда быть в состоянии сказать что-нибудь. Итак, Павел признал достаточным бросить там только семя. Потому что Клавдий повелел. При Нероне Павел достиг совершенства, а при Клавдии загоралась война против иудеев, и они, как люди опасные, изгонялись из Рима. Поэтому промысел устрояет, что он был отведен туда узником, чтобы не быть изгнанным ему, как иудеянину. По одинаковости ремесла остался у них и работал. Потому остался, что нашел пристанище у них удобным, так как оно было для него удобней многих царских чертогов, как и для атлета арена более полезна, чем мягкие ковры, и для воина необходим железный меч, а не золотой. «Отрясши одежды свои», — сказал к ним, чтобы устрашить их не словом только, но и делом. «Кровь ваша на головах ваших». Неясное изречение. Думаю, что Павел говорит: «Каждый, кто отступает от Христа, который есть жизнь, представляется убивающим себя самого, так как переходит от жизни к смерти, и через наносимое себе самому убийство проливает некоторым образом собственную кровь». Или он говорит следующее: «За то, что через неверие вы убиваете себя самих, отвечать перед судом будете вы же сами, так как я не виновен в этом». Отсюда можно заключить, что самоубийца наказывается Богом как убийца. Стихи 7-11. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Многие воспламенились от того, что Павел находился по соседству. Крисп, начальник синагоги, уверовал в Господа. Это тот самый Крисп, о котором говорит Павел: «Никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия». Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола, главу 1, стих 14. «Не бойся, но говори и не умолкай». Наконец Господь говорит Павлу то, в чем он особенно нуждался, потому что ничто его так не печалило, как неверие. Стихи 12-18. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галион немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях по обету. Как же, спросит кто-нибудь, напали иудеи единодушно на Павла, внезапно схватив его? И однако же ничего не осмелились сделать, но привели его к проконсулу, а он изгнал их из судилища. Кажется мне, это был один из гуманных людей. А все эллины, схватив Сосфена. Что же касается того, что они били Сосфена, так это или потому, что и он, как и начальник синагоги Крисп, предан был более Павлу, или уже они так далеко зашли в неистовстве, что, забыв свои планы, вместо Павла стали бить Сосфена, или же били его, потому что хотели убить Павла, а Сосфен не позволил им. Били Сосфена, поступали противозаконно ввиду самого начальника, говоря этим: «Если всякий делает то, что хочет, если закона больше не существует, то вот и мы бьем его». Проконсул уже не останавливал их, но позволял им бить друг друга. Если бы они поступили так не по отношению к себе самим, а по отношению к кому-нибудь из другой нации, то он, конечно, образумил бы их. Отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прискила, остригши голову в Кенхреях. Так как иудеям казалось, что Павел учит отступничеству от закона, и так как многие гнушались его и не принимали его проповеди, то и здесь, и в храме Иерусалимском делает это с высокой целью. Это то же, что он говорил: «Был для чуждых закона, как чужды закона, чтобы приобрести чуждых закона». Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола, главу 9, стих 21. «По обету», разумеет обет отречения, «дал обет остричь волосы, чтобы свою деятельность более не посвящать уже мирским делам, подобно мирским людям, но чтобы, подобно человеку, живущему по Боге, посвятить себя церкви. И Акила также по обету остриг свои волосы, потому что это делалось теми, кто хотел жить богоугодно. Но вместе с тем это был древний обычай у иудеев, поэтому и пострижение монахов целесообразно». Стихи 19-20. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился. Акилу и Прискилу оставил в Эфесе, без сомнения, с тем, чтобы они учили, ибо, пробыв с Павлом так много времени, они научились многому». Стихи 21-23. «Опростился с ними, сказав: „Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу“. И отправился из Эфеса. Акила же и Прискила остались в Эфесе». Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию, и, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. «К вам возвращусь опять». Будучи пророком и зная, что ему следовало возвратиться, Павел дал обещание снова возвратиться в Эфес. А чтобы никто не делал того же самого, по неразумию, давая безотчетное обещание сделать то или другое, Павел научил нас не давать никакого обещания в будущем, без присовокупления слов «если будет угодно Богу», потому что никто не знает, что принесет следующий день. Поэтому безумен тот, кто не ограничивает своего обещания словами «если будет угодно Богу», потому что если кто будет обещать с самоуверенностью, что непременно сделает, то часто будет выслушивать следующие слова «безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Вспомним Евангелие от Луки, главу 12, стих 20. «И проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Посещать верующих и укреплять их было всегдашним правилом Павла, чтобы, если найдет их ослабевшими, облегчить их бремя наставническим назиданием». Стихи 24-25. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». Некоторые утверждают, что Аполлос этот есть Аполлос, епископ Коринфский, о котором Павел пишет, что до брата Аполлоса я очень просил его. Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола, главу 16, стих 12. И еще «я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Снова первое послание к Коринфянам святого апостола, глава 3, стих 6. Стихи 26-28. «Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос». Если Аполлос крещен был только крещением Иоанновым, то каким образом он пламенеет духом? Дух Святый не сообщался таким образом. И если его последователи нуждались в крещении Христовом, то гораздо более нуждался в нем он сам. Итак, что сказать на это? Мне кажется, что Аполлос из числа 120 крещенных вместе с апостолами. Или, если не так, то и с ним было то же, что и с Корнилием. Крещение Иоаннова призывало к покаянию, но не доставляло в то же время очищения от греха. Так что различие между крещением Иоанновым и крещением верующих заключается в том, что крещение верующих дарует оставление грехов. Так как верующий крещается во имя Отца и Сына и Святаго Духа и омывается от предшествовавших крещению заблуждений. Если же крещенные Иоанном не имели Святаго Духа, то каким образом Аполлос, крещенный только Иоанновым крещением, пламенел духом? Но в таком случае, если он и пламенел духом, все же не имел Святаго Духа, потому что не говорил разными языками, не пророчествовал. Иное дело пламенеть духом, и иное иметь Святаго Духа. Имеющий Святаго Духа имеет его обитающим в себе, и сам Дух вещает ему и сердце его, как вещал апостолам, то запрещая, то повелевая им глаголоти, произносить слово. А пламенеющий духом совершает что-либо под руководством Духа, через освящение и наставление внешнее, так как от чувственного следует заключать к невидимому. Сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями. Обличать всенародно значит показывать дерзновение. Обличать сильно — значит являть силу. А обличать, доказывая писаниями, значит свидетельствовать о своем знании. Ни дерзновение ничего не достигает без силы, ни сила без дерзновения.